Незваные гости на вечеринке. В день, когда обновленный красный фонтан снова открыл свои двери, стояла чудесная погода, словно природа радовалась знаменательному событию вместе с жителями Магикса. Ученица Алфеи и Пикси, прибывшие на церемонию открытия вместе с профессором Авалоном, с любопытством глазели по сторонам, разглядывая школу и ее гостей. И только Блум, казалось, куда больше интересовалась новым преподавателем, чем посещением красного фонтана. Возле главных ворот пути Авалона и фей разошлись. Профессор хотел познакомиться с местными учителями, а Стелли не терпелось увидеться с Брэндоном. «Вы не пойдете с нами?» – расстроилась Блум. «Я встречусь с профессором Кадатортой», – объяснила Валон. «Будьте добры, проследите за остальными во время моего отсутствия. Можете рассчитывать на меня». Гостей приехало великое множество, и пока Винкс направлялись на встречу со специалистами, в суматохе никто из них не заметил, как на территорию красного фонтана проникли три ведьмы, замаскированные под студенток. Одна часть кодекса была спрятана в школе, поэтому Даркар велел Трикс найти ее. На правах радушных хозяев специалисты вызвались проводить фей к месту проведения церемонии, намекнув, что намечается грандиозное торжество. «Блум», — неуверенно начал Скай. «Я подумал, может, покатаемся завтра на лошадях? Уроков утром не будет, и мы можем провести время вместе». Блум уже собиралась согласиться на такое приятное предложение, но в последний момент вспомнила, что днем будет урок у Авалона. «Я хочу произвести хорошее впечатление на профессора, поэтому буду готовиться все утро», — восторженно сказала девушка. «Кстати, о нем. Мне надо сообщить ему, куда мы идем». На этой фразе фея убежала на поиски профессора. До начала праздничных мероприятий еще оставалось время, поэтому трибуны местной арены пустовали. Пока Текна восхищалась геометрией школьной архитектуры, Лейла заметила в первом ряду красивого юношу с длинными темными волосами, который увлеченно рисовал голубей, ни на кого не обращая внимания. Стеллу тоже мгновенно заинтересовал таинственный художник. Она сочла его довольно милым, чем вызвала недовольство своего парня. Как выяснилось, незнакомец был племянником Саладина, который решил оставить учебу ради искусства. И хотя Брэндон его недолюбливал за излишний пацифизм, специалист все-таки подошел к юноше и спросил: «Гели, ты знаком со звездами Алфей? Это Стелла, Текна и...» «Привет, я Стелла. Ты художник? Покажи мне свои наброски». Юноша встал и галантно поклонился. «Рад с вами познакомиться». Феи окружили нового знакомого. Текна и Диджит выразили синхронное недоумение по поводу рисования на бумаге в то время, когда в мире существовали цифровые технологии. Стелла захотела портрет себя любимой. И только Флоры, взяв в руки блокнот, отметила мастерство художника. «Твои штрихи полны жизни. Сразу чувствуется энергия. Здорово, что ты так изящно перенес линии папоротника». «Никто еще не замечал папоротник на этом рисунке». Заметив, что юношу покорил комплимент феи, Брэндон поспешил представить девушку. «А это Флора». «Флора», — протянул Гелия и посмотрел на застенчиво улыбающуюся девушку долгим и пристальным взглядом. Блум так и не нашла профессора Авалона и присоединилась к подругам, когда праздник уже начался. Церемонию открывал Кадаторта, учитель боевых искусств. Он поприветствовал собравшихся и объявил, что хоть враг и уничтожил исторические корпуса школы, опыт и дух специалистов ему не удалось сломить. Трибуны взорвались аплодисментами, когда слово взял директор Саладин. «Настало время восстановить престиж Красного Фонтана и вспомнить его принципы». Волшебник ударил посохом о землю и применил магию преображения. Земля задрожала, и все вокруг начало рушиться. Феи, как и многие другие, запаниковали, не понимая, что происходит. На глазах у изумленных зрителей стало разворачиваться поразительное по размаху действо. На руинах старой школы возник новый красный фонтан, который значительно увеличился в размерах и теперь парил в воздухе. После этого Саладин пригласил всех на шоу с драконами. В то же время Трикс стояли среди развалин старого корпуса, где они надеялись найти кодекс. Их тени на стене обратили силуэтом недовольного Даркара, приказавшего им лететь в главное здание школы. Представление в честь возрождения Красного Фонтана сменяли друг друга. Настала очередь поединков. На арене в напряженной схватке сошлись Скай и Ривен. Оба специалиста показали высокий уровень мастерства, но победителем стал принц Эраклиона. В тот момент, когда на арену готовился выйти Брэндон, солнце заслонило гигантская тень. Все посмотрели наверх и ужаснулись. Над ними завис огромный крылатый зверь. Вместо хвоста у него была самая настоящая змея. Друзья переглянулись. «Это точно не часть шоу. Нужно эвакуировать людей». Винкс поняли специалистов без слов. Они обратились феями и смело вступили в бой с монстром, атакуя его со всех сторон. Именно на это и рассчитывал Даркар. Все отвлеклись на борьбу с его приспешником, и у ведьм появился шанс незаметно пробраться в главное здание. Когда Кадаторте сообщили, что два окна во дворце были разбиты магией, он понял, без Трикс не обошлось, и поспешил доложить директору об опасности. Вместе они решили выставить стражников перед входом в тайную комнату. Айси наблюдала за происходящим из-за угла. Завидев усиленную охрану, она заскрежетала зубами от досады. Против стольких воинов даже их новые силы не помогут. Специалисты и феи тем временем изо всех сил пытались победить монстра, но враг был невероятно силен. Флора рискнула атаковать его сверху и погибла бы, если бы не вовремя подоспевшая помощь. Веревки, выпущенные умелой рукой, обвелись вокруг лап чудища и не позволили ему навредить девушке. Флора оглянулась и увидела Гелию. Это он удерживал громадного зверя. Брэндон удивленно вскинул брови. «Как отчисленный ученик может быть таким сильным?» В его голосе одновременно звучали нотки восхищения и профессиональной ревности. «Я слышал, до ухода он считался лучшим учеником Кадаторты», ответил не менее впечатленный Скай. Убедившись, что Флора в безопасности, племянник Саладина ослабил путы и ушел. Зверь ринулся за ним, круша все на своем пути. «Надо срочно что-то придумать!» Скай предложил действовать как Гели. Сначала укротить монстра с помощью веревок, а после покончить с ним. Все начали работать сообща. Студенты Красного Фонтана окружили чудовище и опутали его тело прочными тросами, а Флора закрепила результат при помощи толстых лиан. Просканировав чудище, Текна определила, что его слабое место находится под горлом. В эту точку специалисты и вонзили мечи. Монстр взорвался, и среди всполохов огня и дыма никто не увидел улетающего прочь Керборга, похожего на летучую мышь приспешника Даркара, которого злодей ранее превратил в жуткую тварь. После этого друзья, измотанные борьбой, расположились на отдых в парке. Блум, заметив Авалона, поспешила к нему, чем вызвала новый приступ ревности у Ская. «Поздравляю», — с улыбкой сказал профессор. «Сегодня вы победили в важной битве. Меня эвакуировали вместе с другими, и я не смог вам помочь. Главное, вы были в безопасности». Пока Блум мило беседовала с любимым учителем возле Флоры, в одиночестве сидевшей под деревом, приземлился бумажный самолетик. Девушка развернула сложенный лист и увидела свой портрет. Догадавшись, кто отправитель, она улыбнулась и прижала подарок к груди. Вернувшись к Даркару с пустыми руками, ведьмы принялись извиняться. «Простите, хозяин, мы не смогли вовремя добраться до кодекса», сказала Айси, преклонив колено. Но в ответ Даркар покачал головой. «Ничего, теперь мы знаем, где они его держат. Скоро они ослабят бдительность, и мы устроим внезапное нападение, которое запомнится им надолго. Кодекс будет моим!» Ведьмы злобно рассмеялись.